весьма серая передача, которую украсила лишь веселость и находчивость Альберты. Развернул стампу, и тут же в глаза ему бросилось заглавие статьи: «Наш Шпага, видно, совсем утомился». Ну что за негодяи! Рады его раскритиковать по любому поводу, а вот когда передача удается, похвалу из них клещами приходится вытягивать. Паршивые щелкоперы! Он оделся и торопливо спустился в кабинет. Увидев Валенцано, сидевшего за письменным столом и невозмутимо изучавшего какой-то счет, он и вовсе рассвирепел и бросил на стол газет. — Так-то вы правите идиотские писания Мако и его достойных друзей. — Нет, чем вы все-таки занимаетесь? Валенцано аккуратно отложил газеты в сторону. — Я убрал худшее, сеньор Шпага. В том числе и такое вот замечание. Достаточно удара барабанной палочки, чтобы наш Шпага задрожал от страха. Он посмотрел хозяину прямо в лицо. Но тогда надо было на них нажать. Пусть написали бы и то, почему вчера у меня пропала охота веселиться. Хотел бы я посмотреть, как бы вы повели себя на моем месте, Валенцано. Вы, сеньор Шпага, похоже, забыли, что сами же и запретили упоминать об этом. Да и доктор Пьерантони советовал молчать. Ведь такого рода письма с угрозами не редкость. Автор анонимного письма как раз и хочет, наверное, вас попугать и тем повредить телепередач. Значит, самое разумное — никак на эти угрозы не реагировать. Итак, над ним висел не Дамоклов меч, а ржавый серп. Но это почему-то еще больше разозлило Шпагу. Он сердито заходил по комнате. «Где моя жена?» «Я ее не видел, сеньор Шпага. Сейчас половина десятого утра. Может, она еще не спускалась вниз?» В прихожей служанка Анжела чистила пылесосом ковер. Тео в своем голубом комбинезоне казался ангелочком, обсыпанным, правда, боротальком. Увидев отца, Тео бросился к нему. «Папа, давай поиграем в танк. Ты будешь танком». Он обвил ручонками отца за ноги и стал в нетерпении прыгать, встряхивая своими длинными локонами. Шпага сел на пол, сына водрузил на колени и наклонился всем телом вперед. Тео схватил отца за пальцы, и пока тот рывками подвигался вперед, то и дело, плюхаясь на ковер, радостно вопил: «Огонь! Огонь!» А потом направил танк прямо на Анжелу. — Сеньор Шпага, вам звонит инженер Модинари, — объявил с порога Валенцано. — Иду. Шпага встал, передал сына Анжели, сел за столик и стал ждать, пока Валенцано не соединит его с инженером. Шпага слушает. — А, это вы, Шпага! — воскликнул вице-директор по выработке телепрограмм Модинари с таким удивлением в голосе, словно не он звонил, а его случайно соединили с квартирой Шпаги. Откашлялся и сразу перешел к делу. — Что-то вы вчера были вялыми. — А, Шпага? — Уже просмотрели пресс? — От этих типов ничего не ускользает. Этого звонка, увы, можно было ожидать. По тону вице-директора Шпага, однако, заключил, что совсем вялым он не был. Ну, а множественное число «были вчера вялыми» говорит о том, что шеф не собирается слишком сурово судить его, Шпагу, за упущение. Все мы люди, и каждый может допустить промах, если он не в форме. Он хотел тут же воспользоваться снисходительностью Модинари, но в последний момент передумал. В конце концов, у него, черт побери, есть свое оправдание. «Дело в том, — сухо сказал он, — что я был не в лучшем настроении. Перед самой передачей я получил приятное известие о милом желании какого-то негодяя отправить меня на тот свет».